Глава 6. Завтракал я в дирижабле, поделившись остатками пирогов с Валероном. Он хоть и утверждал, что ему для существования нужна только энергия, пироги жрал так, что уши дергались и хвост мотылял во все стороны. Как выяснилось, ел он не по необходимости, а ради удовольствия и дополнительной энергии. Куда при этом девалась еда – загадка века. Еды мне было не жалко. До верх Ирите оставалось около часа лету, а там меня накормят уже в родительском доме, куда придется привезти и призрачного помощника, выглядящего сейчас на редкость материальным. «Слушай, Валерон, а если тебя перекрасить?» – предложил я. «Черный – прекрасный цвет для спутника-мага». «Не выйдет», – помотал он головой так, что уши на пару мгновений превратились в хаотично машущие крылья. «Ты можешь покрасить воздух? Я буду окрашиваться с таким же успехом. Я уже почти смирился с этим телом. Лучше быть баллонкой, чем не быть. А тебе лучше иметь в призрачных помощниках меня, чем кого-нибудь другого. Или вообще не иметь». «Нужно твое появление как-то семье объяснить». «Проще простого. Скажешь, что я прибился к тебе на дирижабле, и нас выставили вместе. Типа найдется хозяин, отдашь, но не выбрасывать же на улицу». Он ткнулся носом в пустую коробку, но поскольку оттуда уже исчезли даже крошки, то только тихо вздохнул и облизнулся. А потом лапой прихлопнул крышку и спрятал в самое надежное место — в себя. «Ага, мне так сразу и поверят, как только увидят разговаривающую собаку». «Открою тебе страшную тайну». Он приблизился ко мне настолько, что ткнулся мокрым носом в щеку. «Кроме тебя никто не слышит от меня речь. Только лай». «Хорошо бы еще никто не видел», — намекнул я. «Любой каприз за вашу энергию по двойному тарифу», — отбрил Валерон. «И вообще ты ничего не понимаешь в собаках. Я прекрасен. Ты только посмотри на эту шелковистую шерсть. А нос? Ты видел когда-нибудь нос такой совершенной формы?» Похоже, Валерон со своим новым телом освоился куда быстрее, чем я со своим. Все стадии — отрицание, гнев, торг, депрессию и принятие — прошел за ночь. Правда, я подозревал, что депрессию он пропустил. Не похож был Валерон на создание, склонное унывать при любой возможности. «Видел еще более совершенный. У себя». «Горные вершины!» — противно захрипел Валерон. «Горбинка — признак аристократизма». «Естественно, у Вороновых других признаков нету». «Так как, выделишь энергии для невидимости, чтобы не комплексовать на моем фоне?» Похоже, этот призрачный помощник был призванным демоном на редкость противного характера. Зато после спора с ним я почувствовал себя куда уверенней. Легко стать уверенным на фоне мелкой шавки, пока та не разевает пасть. «Меня устроит, если ты покинешь незаметно дирижабль. Дальше легализуем как-нибудь. Миску не обещаю, но самый красивый розовый ошейник с сердечком найдем». «Эй, почему розовый?» — забеспокоился Валерон. «Мне черный нужен. На крайняк голубой». «К твоей неземной красоте только розовая подойдет». «Понял, больше не наглею. Но чтобы никаких розовых ошейников». «Договорились. Сам выберешь». «И корзинку», — подозрительно уточнил Валерон. «В корзинках спят только нежные собачьи барышни. Настоящие кобели дрыхнут на прикроватном коврике». Внезапно я вспомнил, что у Пети около кровати не было даже половичка, а значит, Валерону придется стать еще брутальнее. Можно сказать, из него получится практически собачий йог. «Сразу понял невыгодность нашего договора», — грустно вздохнул Валерон и положил морду на передние лапы, изображая вселенскую печаль. Долго он так не пролежал, потому что стюард в коридоре зычно прокричал: «Начинаем сближение! Будьте осторожны и не покидайте каюты!» Снижение пошло рисковато, поэтому Валерон принялся ездить по столику, пытаясь за что-нибудь удержаться и возмущенно ругаясь. Прав был Половой по поводу летных качеств этого пилота. В прошлом полете снижение было почти незаметным. В башню этот дирижабль ткнулся так, что Валерон подлетел и все же шмякнулся на пол. А ведь я с самого начала ему предлагал уйти в нематериальный вид. Пожадничал, и вот результат. «Дамы и господа, мы прибыли в Верхырить! Стоянка 1,5 часа!» Какая-то дама высунулась в коридор и принялась визгливо возмущаться посадкой. Валерон решил, что при таком звуковом сопровождении его никто не заметит, и выскользнул из каюты вслед за мной. Стюарт действительно стоял к нам спиной, поэтому мы беспрепятственно добрались до выхода из дирижабля и перешли в причальную мачту. В этот раз лифт работал, но поскольку в нем уже кто-то поднимался и делал это очень и очень небыстро, то я опять решил спуститься по лестнице. Валерон припустил за мной, смешно пыхтя и перепрыгивая со ступеньки на ступеньку, как настоящая мелкая собачка. Единственное отличие — к концу лестницы он даже не запыхался, зато я узнал ряд выражений, принятых у воплощенных духов, когда те очень злятся. Я не успел оглядеться, как кучер Антип подогнал экипаж отчима, куда я сразу залез, а Валерон быстро запрыгнул. Кучер его заметил и заволновался. «Барич, выпните анту шавку!» «Сам ты шавка!» — злобно рявкнул Валерон. «А лаять-то как противно! Вот я тебя!» Он замахнулся кнутом, но я остановил его словами. «Антип, это моя собака!» «Господи!» — он аж перекрестился от избытка чувств. «Да разве ж ен-то собака? Собака, она большой должна быть и пользу приносить. А ен-то шавка как есть шавка. Где вы енту пакость взяли?» «Это моя собака», — повторил я, — «и не тебе ее обсуждать». Он поскреб в затылке. «Обсуждать, может, и не мне, но жить-то она при конюшне будет». «Я не она!» — ощерился Валерон. «И никаких конюшен! Петр, скажи ему!» «Антип, это комнатная собака. Она будет жить в доме». «Господь с вами, барич, собака и в доме! Да где же это видано? Хотя бают у губернаторши тоже ейная шавка в доме живет. Только мне дело, ента!» «Антип, мне пешком идти. Поехали». Экипаж с места наконец тронулся, но Антип ворчать не перестал. Боялся, наверное, что хозяин дома будет резко против собаки и ее подкинут на конюшню. Что характерно, результатами поездки кучер даже не поинтересовался, настолько был уверен, что Петя съездил напрасно. В Петином характере хвастовство присутствовало, поэтому я решил не молчать. «Антип, ты все про собаку и собаку, а про главное ты и забыл?» «Ян-то про что?» «Я куда ездил?» «В Анинск, в лабиринт». Он замолчал, потом сообразил, резко повернулся и вытаращился. «Неужто получили, барич?» «Хорошо, что в таких повозках руля нет, а то съехали бы мы с дороги, как пить дать. А так умная лошадка трусит себе вперед, не обращая внимания на придурков за спиной». «Получил». Я гордо указал на значок, приколотый к тужурке. «Кучу бумаг выдали». «Неисповедимы пути твои, господи!» — перекрестился кучер. «Не зря, значит, слетали-то. Удача вам привалила, барич, да еще какая! Господь к вам милостив!» И он завел долгую шарманку, восхваляя Бога и его дар. Признаться, это меня здорово нервировало, потому что я получил от Бога не столько дар, сколько проблемы. «Дурень!» — проворчал Валерон, но совсем тихо, чтобы не привлечь к себе внимание Антипа опять. «Назвать меня шавкой?» Он глухо зарычал, глаза его покраснели, и я испугался, что он применит свое единственное боевое умение — плевать огнем прямо в спину кучера. «Валерон, тихо!» — шикнул я. «Веди себя, как нормальная собака. А то тебя сейчас из экипажа выбросят, придется бежать ножками. Они у тебя намного короче лошадиных». Завел, блин, питомца. Полное несоответствие формы и содержанию. «А я что, я ничего?» — скромно сказал Валерон. Запрыгнул на сиденье рядом со мной и принялся осматриваться, притворившись маленькой несчастной собачонкой. Осматривать было что, потому что этот город выглядел куда представительней Анненска и куда больше. Пешком до дома отчима я бы несколько часов добирался. Деревянные дома встречались только на окраине, а чем ближе к центру, тем дома становились богаче и вычурнее. Иной раз, конечно, здание было всего лишь доходным домом, в котором снимали квартиры семьи с разным достатком в зависимости от размера квартиры и расположения. Но и домов знати и нетитулованных богачей хватало. Мой отчим относился ко второй категории и был, наверное, самым богатым человеком в этом городе. Основу его состояния сделала сталелитейная промышленность, но Юрий Владимирович не брезгал и другими направлениями, в которых видел выгоду. Так ему принадлежали крупные паи железнодорожной компании и Верхырицкого частного коммерческого банка. Вообще он был человеком, о котором говорят, деньги к нему липнут сами. Правда, даже при липнущих деньгах работе ему приходилось уделять очень много времени, поэтому я подозревал, что увижу его сегодня не раньше вечера. Но я ошибался, потому что стоило мне войти в дом, как дворецкий сразу сообщил: «Петр Аркадьевич, Юрий Владимирович ожидают вас в кабинете». Честно говоря, я удивился. Не такой я был значимой персоной в глазах отчима, чтобы ожидать моего появления. Он же не рассчитывал, что я приеду с магией. «Это животное с вами?» «Сам ты животное!» — рявкнул раздраженно Валерон. «Грубое и неотесанное животное!» «Со мной», — подтвердил я. «Попрошу его не обижать. Валерон очень чувствительный песик». «Сам ты песик!» «Валерон за мной!» — скомандовал я. «И прекрати тявкать не по делу!» За это время я почти полностью впитал в себя знания и чувства Пети, поэтому вопроса, где расположен кабинет, не возникло. Когда я туда вошел, обнаружил, что отчим не один. На стуле вальяжно расположился незнакомый господин с дорогим кожаным портфелем на коленях. И остальное в его облике просто-таки кричало о хороших доходах. Холеное лицо, костюм явно индивидуального пошива, начищенные до блеска ботинки дорогой кожи. «Доброе утро!» — я изобразил приличествующий случаю поклон. «Юрий Николаевич, Осип сказал, что вы хотите меня срочно видеть». «Ну, наконец-то!» — обрадовался он. «Петя, господин Фырченков является душеприказчиком твоего деда, князя Воронова, скончавшегося 24 июня». «Примите мои соболезнования, Петр Аркадьевич», — сказал названный господин. Причем в голосе его мне послышалась издевка. «Благодарю вас», — коротко ответил я. «Так что вам поручено мне передать?» «Какой торопливый молодой человек», — поощрительно улыбнулся он. «Сразу к делу. А поручено мне передать вам осколок реликвии». Он открыл портфель, а я ради интереса запустил поиск осколков и обнаружил, что один действительно лежит в портфеле. Вот только достал душеприказчик не его, а обломок обычного кристалла и протянул мне. «Вы говорили об осколке реликвии, господин Фырченков», — холодно сказал я. «Кажется, тебя собираются надуть», — заметил Валерон. «Грабанем? Под правильные критерии подходит». «Так это она и есть, Петр Аркадьевич», — недоуменно ответил он. «Вас, наверное, смутил невзрачный вид. Уверяю вас, осколки реликвии выглядят такими вот невзрачными. Какая милая собачка!» Он добродушно усмехнулся, не опуская руку с подделкой. На его улыбку не купился даже Валерон, который заворчал и попятился подальше от жулика. Отчим поморщился, глядя на собаку. Животных он не любил, и в доме никогда не было даже кошек. Похоже, придется выдержать битву за право оставить Валерона. «Юрий Владимирович, предлагаю вызвать полицию», — сказал я, «поскольку господин Фырченков злоупотребил своим положением и пытается втюхать мне подделку». «Петя, что за грубое слово?» — поморщился отчим. «С чего ты взял, что Арсений Владимирович тебя обманывает?» «С того, что настоящий обломок реликвии лежит у него в портфеле, и я его чувствую». Отчим хотел что-то сказать, но наконец заметил значок мага. Брови его полезли вверх, но справился он с удивлением быстро, откашлялся и сказал: «В таком случае действительно стоит вызвать полицию». Фырченков резко покраснел, и по его лысине заструился пот. Но сообразил, что дальше врать не стоит сразу. «Бес попутал», — выдохнул он. «Прошу вас, давайте обойдемся без полиции. Право слово, не хотел, не собирался, но пока ждал здесь Петра Аркадьевича почти сутки. Увидел этот кусок кристалла в точности такой же, как обломок реликвии, и решил, что это знак Божий». «Вы язычник?» — уточнил я. «Боги, покровительствующие воровству, есть только у язычников». Он зарылся в портфель и вытащил теперь уже настоящий осколок. На вид тот действительно почти ничем не отличался от предлагаемого мне чуть раньше, но суть была совершенно другой. «Вот, Петр Аркадьевич, ваше наследство. Будем считать инцидент исчерпанным». «С чего бы?» — удивился я. «От того, что ваше жульничество не получилось, жуликом вы быть не перестали, и я считаю, что вас нужно передать полиции». «Помилуйте, Петр Аркадьевич, зачем полиция? Я же вам передал все в целости и сохранности», — взвыл он. «После того, как я уличил вас в обмане». Отчим в наш разговор не вмешивался. Сидел за столом и с интересом поворачивал голову от меня к Фырченкову, в зависимости от того, кто бросал реплику. Но уверен, если что пойдет не так с его точки зрения, отчим наблюдением не ограничится. «Все мы люди, все мы подвержены соблазну», — заблеял душеприказчик. «Не с вашим родом деятельности», — отрезал я. «Назовите хотя бы одну причину, по которой нам не следует вмешивать в это дело полицию». «Хотел вашему дяде помочь, Максиму Константиновичу», — выпалил Фырченков. «Очень уж он переживал, что часть реликвии уходит из семьи, но против воли покойного пойти не мог». «Сколько он предложил откупных?» Вид у Фырченкова стал совершенно несчастным. Глаза забегали, но все же он из себя выдавил. 20 тысяч, Петр Аркадьевич». «Значит, вы свою профессиональную репутацию оценили в 20 тысяч?» — усмехнулся я. «Дешево как-то, но бог вам судья». При последних словах Фырченков с чего-то решил, что я его простил, и приподнялся со стула. «Так я пойду?» — заискивающе спросил он. «С чего бы?» — удивился я. «Вы хотите через меня договориться о продаже?» — воодушевился он. «Я готов?» «Я хочу получить с вас сумму, на которую вы собирались меня нагреть. Либо вы выплачиваете мне 20 тысяч, либо я вызываю полицию». Он побледнел. «Помилуйте, Петр Аркадьевич», — заискивающе сказал он. «Нет у меня этих денег». «Конечно нет. Эти деньги вы хотели заработать, продав принадлежащее мне наследство». «Даже если я все продам и сниму все деньги со счетов, столько не наберется». «Не поверю, что я единственный ограбленный вами наследник. Вы выглядели слишком уверенным для того, кто первый раз оступился. 20 тысяч — это мое последнее слово. Отказывайтесь, вызываем полицию». Он посмотрел на меня уже откровенно зло, потом затравленно на моего отчима, понимая, что из того получится весьма неудобный свидетель. «Юрий Владимирович, мне кажется, стоит кого-нибудь отправить за представителем из полицейского ведомства». «Подавись, кровопийца!» — выкрикнул Фырченков. «Выпишу я тебе вексель!» «Он будет чем-либо обеспечен?» — поинтересовался я. «Если вексель, тогда и признание пишите, не выходя из этого кабинета. Как деньги получу, сразу вам верну вашу расписку. И если не будете держать себя в руках, за каждое оскорбление прибавлю по 1000 рублей». «Юрий Владимирович, скажите вы Петру Аркадьевичу, что таких денег с собой не возят!» Отчим, наслаждающийся представлением из первого ряда, смешок не удержал. «Мы можем пройти в банк и договориться о переводе с вашего счета на наш». «На мой», — твердо поправил я. «На твой», — согласился отчим. «Смотрю, Петя, ты не только магию получил, но и зубки отрастил». «Это потому что с ним я», — важно заявил Валерон. «Но всякую тявкающую дрянь в дом ты напрасно тащишь», — продолжил отчим. Брезгливо глянул на песика и помахал рукой, так изгоняюще: «Верни это туда, откуда взял».